Глава 35. Эшлин. Когда мой телефон вибрирует на раковине в ванной, оповещая меня о входящем сообщении, я убираю кисточку туши обратно в тюбик и смотрю на текст. «Кольт, привет». Бабочки в животе начинают порхать, и я прикусываю губу, чтобы не улыбаться. Я. Неужели я получила сообщение от известного Кольта Торна? Кольт. «Ты удивлена?» «Я. Я думала, ты ненавидишь переписываться». «Кольт. Я и правда ненавижу». «Я. Но все же пишешь мне». «Кольт. Я в спортзале с ребятами и подумал, что переписка поможет нам оставаться незамеченными». «Я. Вы посмотрите на этого умника. А еще ты говорил, что пишешь, только когда ищешь интрижку». Это означает то, что я думаю? Кольт. Это означает, что я соскучился, солнышко. Мои щеки болят от широкой улыбки, и я оставляю все попытки сдержать ее, перечитывая сообщение. Я соскучился, солнышко. Прошло 3 часа. 3. Не 10, не 20. Мы уснули на диване в объятиях друг друга. Он вышел из дома около 7. Чтобы не устраивать позорное шествие перед Кейт СМИ. И тот факт, что он написал мне и признал, что скучает — шок. Я тоже скучаю. Кольт, у тебя есть планы на вечер? Я. Нет, только тусоваться с девчонками, смотреть «Холостяка» и доедать остатки мороженого. Хочешь прийти? Кольт. Да. Принести еще мороженого. Я фыркаю от смеха. Я. Уверена, что в ближайшем будущем мороженое нам не понадобится. Но за твою внимательность я разрешу тебе оставить себе кусочки шоколада. Кольт, ты знаешь меня. Я всегда джентльмен. Увидимся вечером. Я. Увидимся. Я пялись на телефон еще 30 минут. Оттесняя легкость бабочек в животе, я заканчиваю свои приготовления. Мои волосы уже убраны в высокий хвост, но накрасилась я лишь наполовину. Спасибо Кольту, что прервал меня. Со свистящим вздохом я снова открываю тушь и возвращаюсь к делу. «Ладно». «Я одобряю Кольта», — говорит Мия через 2 секунды. Она стоит, прислонившись плечом к дверному косяку в ванной, сложив руки на груди. Рада, что он получил официальное клеймо одобрения. Смеюсь я, проводя щеточкой туши по верхним ресницам. Но то, что он испачкал диван, ему не сойдет с рук. «Упс», — бормочу я, прикрывая рот и хихикая. «Серьезно? Вы у меня уже в долгу. 5 раз», — добавляет она. «Однако у меня есть один вопрос». «Да?» «Вы всегда собираетесь тусоваться у нас?» «Без понятия. А что?» Я пожимаю плечами и продолжаю краситься. «Мне интересно, какая толпа будет в этом доме, когда мы, наконец, найдем 4-ю соседку?» «Не пойми меня неправильно. Я не против, что он здесь», — добавляет она. «Но прятаться по углам и притворяться, что Кольт не живет за стенкой Логана, а...» Это мы еще не вспоминаем о том, что они друзья с детства. В долгосрочной перспективе не сработает, не так ли? «Вау, Ми!» Перебиваю я, поворачиваясь к ней и взглядом предупреждаю, чтобы она была осторожна. «Будь поаккуратнее со словами». «Я просто сказала!» Она оборонительно поднимает руки. «Он приходил всего 2 раз, спорю я». «Без обид. Но мне кажется, что это происходит намного дольше. Эш, я вижу, что он тебе нравится, и ничего такого в этом нет. Но тыкать этим Логану в лицо — это идеальный способ, как это решить. Особенно, когда мы с Кольтом официально не встречаемся». Я мотаю головой и вновь крашу ресницы. «Ты все усложняешь». «Нет, я пытаюсь предотвратить неизбежный крах». «Даже если у вас с Кольтом просто обычная интрижка и никаких настоящих долгосрочных чувств, что, как мне кажется, дерьмо собачье, У Логана не должно быть власти, чтобы запрещать тебе находиться у Кольта. Даже если только на время подставных репетиторских занятий. Это все равно нечестно. Я клянусь, что говорю это не из эгоизма и не присваиваю наш дом себе одной. Я, правда, забочусь о тебе. Я знаю, что это правда. Мия не эгоистка. Но это не значит, что ее правду легко принять. Сама мысль о том, что видеть Логана после нашего дерьмового расставания... Ну, дерьмовое. И не то, чтобы я не остыла к нему или что-то в этом роде. Я уверена, что остыла к нему еще до нашего расставания. Но разве неправильно оставлять прошлое в прошлом? К тому же, если бы это было так важно для меня, я бы постаралась выбросить для интрижек того, кто не дружит с Логаном. Я бы так и сделала, если бы Кольт не был таким чертовски харизматичным. Получается, я сама и осталась в дураках. Я закручиваю тушь и кладу ее на раковину. «Спасибо», — бормочу я. «И ты права. Посмотрим, что я могу сделать». Она улыбается и отталкивается от дверного косяка, подходя ближе и втягивая меня в объятия. Я люблю объятия Мии, потому что они редкие и особенные. Наверное, за это можно винить смерть ее отца. Вернее, смерть ее отца и пограничное абьюзивное поведение коротыша. Ее стены всегда были высоки, но каким-то чудом мне удалось покорить некоторые из них. И я бы ни на что это не променяла. «Люблю тебя до чертиков», — бормочу я. «Ты уже говорила это». Она отстраняется и улыбается. «Но серьезно, вы с Кольтом вместе очаровательные. Одно твое слово, и я подстрою наше с ним расставание, чтобы он был полностью твоим». Нас прерывает громкий стук во входную дверь. «И открою», — говорит Мия и идет вниз, чтобы встретить пришедшего. Слышны приглушенные голоса, но я не могу разобрать, о чем они говорят и кто стоит за дверью, поэтому я выглядываю в коридор, чтобы посмотреть, смогу ли я что-нибудь увидеть. И когда я вижу, у меня перехватывает дыхание. Коротыш пришел, и он выглядит разъяренным. Он нависает над Мией, его красное лицо напряжено, пока он что-то негромко говорит. Мия мотает головой, отступает, держась за дверь. И это единственное, что удерживает ее от падения. Его рука, словно змея, обвивает руку Ми, подтаскивая ее ближе к нему и утягивая из поля моего зрения. Дерьмо. Я отступаю в ванную, чтобы меня не поймали на подглядывании, пока ищу решение, которое не разозлит хоккеиста в нашем коридоре еще сильнее. Мне нужно что-то. Глубоко вздыхая, я притворяюсь, что понятия не имею о буре эмоций, начинающейся у входной двери, и кричу. «Эй, Мия!» Я высовываю голову в коридор. «Тебе Кольт звонит!» Дверь открывается шире, и коротыш убирает руку от Мии, когда я иду к ним и улыбаюсь. «О, привет, коротыш!» «Привет, Эш!» — говорит он в ответ. «Жаль вас с Логаном!» «Все в порядке. Мы все равно не подходили друг к другу. Что ты здесь делаешь?» «Хотел поздороваться с Мией». Он кивает в ее сторону, пока она потирает свою нежную руку. «Видимо, сегодня она пользуется большим спросом», отвечаю я, поворачиваясь к Мии. «Я сказала Кольту, что ты сейчас ему перезвонишь». «Мило поболтали, коротыш. Увидимся», произносит она с жутко фальшивой улыбкой. «Ага», рычит он. «Увидимся». После этого он спускается по ступенькам. Мия закрывает дверь и поворачивает замок быстрее, чем торнадо в Техасе, прислоняясь к ней спиной. «Мия». Начинаю я, но она поднимает руку. «Не сейчас. Тебе стоит позвонить в полицию». «Он не приближается ко мне. Сегодня произошла случайность». «А если бы меня не было дома, чтобы выручить тебя?» «Я бы сама выкрутилась». «Мия, ты не против, если я попрошу Кольта подвести меня до работы?» — шепчет она. Я мрачнею и заключаю ее в объятия, не обращая внимания на ее прямую спину и на то, как она отказывается принять их. Это потому, что она снова выстроила стены, и она не уберет их до тех пор, пока не будет готова. «Дамия», — шепчу я, заставляя себя отпустить ее. «Позвони Кольту. Я уверена, он будет рад помочь». «Спасибо», — бормочет она, слабо улыбаясь.